Издательство «Попкорн Букс» представляет. Э.С. Кинг. «Натюрморт с торнадо». Читает Полина Войченко. Посвящается Джулии. Чем дальше забредать в правду, тем она глубже. Банкей Йотаку. Все, что ты можешь вообразить, реально. Пабло Пикассо. Торнадо. Никогда ничего не происходит. Ну, если точнее, никогда не происходит ничего нового. Моя учительница по изобразительному искусству, мисс Смит, как-то сказала, что на свете не существует оригинальных идей. Мы все считаем, что наши идеи оригинальны, но это не так. Ты ходишь по кругу, я хожу по кругу, мы все ходим по кругу. Так она сказала. А потом перекинула волосы через плечо, как будто эта фраза ничего не значила, и велела нам остаток урока разбирать всякое барахло, которое ей жертвуют на наши арт-проекты. Она взяла половину виниловой пластинки и показала классу. «Все, что мы считаем оригинальным, как эта пластинка, обломок чего-то другого». 2 недели назад Кармен заявила, что у нее появилась оригинальная идея, и нарисовала торнадо. Но в торнадо нет ничего оригинального. Торнадо такие древние, что небо создавало их даже до того, как появились мы. Кармен сказала, что на наброске изображено не торнадо, а все, что оно в себе содержит. Я увидела только вихрь пыли. Она сказала, что там внутри машина. Сказала, что там любимый домашний питомец, колесо телеги, обломки дома, пачка молока, фотоальбомы. Коробка лежалых кукурузных хлопьев. Я видела только вихрь, и все остальные тоже. И Кармен сказала, что мы просто плохо смотрим. Она сказала, что искусство нельзя воспринимать буквально. Но это не отменяет того факта, что на наброске было нарисовано торнадо, и все. Нашим следующим заданием было нарисовать натюрморт. Мисс Смит принесла 3 миски фруктов и сказала, что мы можем расставить их, как хотим. Я взяла грушу, уставилась на нее, уставилась на свой альбом. И ничего не нарисовала. Я вела себя спокойно, как будто просто задумалась, но на самом деле меня парализовало. Кармен посмотрела на меня, и я пожала плечами, как будто мне все равно. Я не могла пошевелить рукой. Я вся оцепенела. Я была готова заплакать. Я часто так себя чувствую, не только на занятиях рисованием. В конце занятия я подала мисс Смит пустой лист и сказала: «Я потеряла желание участвовать». Мисс Смит думала, что я говорю о занятии. Но я имела в виду, что потеряла желание участвовать во всем. Я хотела стать листом бумаги. Белее белого, пустее пустого. На следующий день мисс Смит сказала, что мне стоит заняться слепыми зарисовками своей руки. Слепая зарисовка — это когда ты рисуешь, не глядя на бумагу. Я сделала 12 таких. А потом задумалась, сколько человек на свете делало слепые зарисовки своих рук и поняла, что это самое неоригинальное занятие в мире. Она сказала: «Но это же твоя рука, никто другой ее не нарисует». Я ответила, что никогда ничего не происходит. «Никогда ничего не происходит», — сказала я. Она согласилась. «Это, пожалуй, правда». Она даже не подняла взгляд от бумаг, которые листала. У мисс Смит были голые плечи, уже загоревшие, ведь еще и половины апреля не прошло. Я стояла и смотрела на ее плечи и думала, что никогда ничего не происходит. Много чего происходило с мисс Смит. Это я знала. У меня дрожали руки, потому что я не смогла нарисовать грушу. Она подняла глаза, и я знаю, что она увидела, как я дрожу. Она могла бы что-нибудь сказать, что-нибудь приятное, что-нибудь утешающее. Вместо этого она повторила: «Это, пожалуй, правда». И я перестала ходить в школу. Это правда насчет того, что если перестать ходить в школу, тебе начинают слать письма. Где-то через неделю тебя ловят и отводят на встречу с директором. Но это все уже было, совсем как торнадо, и ни капли меня не впечатлило. Родители проводили меня в школу и 100 раз извинились за мое поведение. Но я не извинилась ни разу. Я не смогла придумать ни одной оригинальной реакции на встречу с директором. Извиняться, плакать, кричать, плеваться, драться, молчать — все это не оригинально. Я попыталась левитировать. я попыталась самовозгореться, как просроченный фейерверк. Вот это было бы оригинально. Остановка автобуса. Я на автобусной остановке в двух кварталах от школы. Идет дождь. Я забралась как можно глубже под навес, и я не думаю и не делаю ничего оригинального. Я еду в ратушу сменить имя. Все еще ничего оригинального, но, по крайней мере, я больше не буду Сарой. Папа сегодня утром находился в бодром расположении духа. Он сказал: «Вот бы ты провела эти дни с пользой. Нарисовала что-нибудь, слепила. Тогда, по крайней мере, сделала бы что-то продуктивное». Он не слышал пустоты между слов. Он не слышал паузы между нот. «Но я знаю, что сегодня ты в школу идешь. У нас ведь уговор, так?» Уговор. Жизнь с папой — это череда уговоров. Он думал, что я поеду на автобусе в школу. И я и правда еду на автобусе, но не в школу. Я слезла на остановку раньше, чтобы пересесть на другой автобус, как и 8 дней до этого. Я могла бы колоться или баловаться, или курить. Я могла бы флиртовать после школы с мальчиками, как нормальные девочки. Я могла бы забеременеть. Конечно, все это не оригинально. Но зато я бы проводила время с пользой и продуктивно, а это как раз то, чего хочет папа. Сейчас я еду в ратушу. Я пока не знаю, какое имя выберу. У меня есть еще 20 минут, чтобы решить. Вместо этого я ловлю свое искаженное отражение в окнах проезжающих машин и думаю о том, как люди тайком бегут в ратушу и женятся, никому не говоря ни слова. Я делаю так же, только я сбегаю сама с собой, с новой мной. Я выйду оттуда с новым именем, но у меня останется то же лицо, и все будут звать меня Сара, но на самом деле я буду той, кем решу стать. Я запутаю администрацию социального обеспечения. Мой номер будет соответствовать другому имени. Я не скажу родителям, какое у меня новое имя. Я даже себе не скажу. Женщина подходит к остановке и садится рядом со мной. Она говорит «привет», и я говорю «привет». И это тоже ужасно неоригинально. Я смотрю на нее и вижу, что она — это я. Рядом со мной сижу я. Только она выглядит старше, и на лице у нее такое выражение, как будто у нее только что появился щенок. Отчасти влюбленность, отчасти усталость от того, что щенка надо воспитывать. Но влюбленности больше. Она говорит: «Ты была права насчет слепых зарисовок рук. Только ленивый этого не делал, так?» У меня раньше не бывало галлюцинаций. Я говорю: «Ты галлюцинация?» Она говорит, что нет. Я говорю: «Ты — это я?» «Да, я — это ты», — соглашается она. «Через 7 лет». «Мне 23?» — спрашиваю я. «Мне 23. Тебе только 16». «Почему ты такая счастливая?» «Я перестала переживать об оригинальности». Когда подъезжает автобус, она садится в него вместе со мной. И чтобы доказать, что настоящая, останавливается и платит за проезд. В автобусе две Сары. Мы едем в ратушу. «Мы тайно сбегаем в ратушу», — говорит она. Я не знаю, что думать. Вот так выглядит тайный побег с новой мной? Поездка в ратушу на автобусе вместе со мной? Как мне обмануть администрацию социального обеспечения при свидетеле? Даже если свидетель я сама. Я пытаюсь сосредоточиться на именах, которые мне нравятся. Странных именах, удивительных именах. Я ничего не могу придумать. Я просто смотрю на 23-летнюю Сару, и в голове крутится одно имя. Сара. Сара. Сара. Мне не убежать от себя. Как хочешь. И вот я в автобусе с 23-летней Сарой. Мне отсюда никуда не деться. У нее модная стрижка и милирование. Мои волосы уныло висят длинными тонкими прядями, как и всегда. Это не мешает окружающим смотреть на нас, как будто мы сестры-близнецы. Она комедия, а я трагедия. Даже в этой мысли нет ничего оригинального. Она говорит: «Но если серьезно, ты же не будешь менять имя, да?» «Это ты мне скажи», — говорю я. Она снова улыбается, и меня подмывает велеть ей не улыбаться так часто. У нас совершенно непримечательная улыбка, и это меня раздражает. «Я все еще Сара», — говорит она. а я все еще собираюсь в ратушу», — говорю я. «Я не против. Не хочу, чтобы ты шла со мной». Она усмехается. «Ты, в принципе, пока не можешь сменить имя. Тебе всего 16». «Это репетиция», — говорю я. Она закатывает глаза. «Ну, допустим». Автобус подъезжает к следующей остановке, и я повторяю. «Я не хочу, чтобы ты шла со мной». «Как хочешь», — говорит она. Она выходит на следующей остановке. Из отъезжающего автобуса я смотрю, как она идет по 12-й улице, и понимаю, что она все еще носит наш любимый зонтик. Может, у меня крыша едет? Может, она уже съехала, и это я так возвращаюсь к реальности? Может, это экзистенциальный кризис? Я сейчас не смогла бы ответить, есть у моей жизни смысл или нет. Я даже не знаю, живу ли я вообще. В любом случае, я еду в ратушу. В любом случае, я сменю имя. Автобус едет на восток, и мы проезжаем кампус Университета искусств. Я все время повторяю, что хочу туда поступить. Только вот я прогуливаю школу, так что в колледж, скорее всего, не поступлю. Хотя, кто знает, поступать в колледж не слишком оригинально. Не поступать тоже не оригинально, если только я не придумаю какое-нибудь оригинальное занятие вместо поступления. Я думала, что стать художником — это правильное решение. С детства мне все говорили, что у меня талант. Каждый год на день рождения папа дарил мне что-то для настоящих художников. Деревянного человечка-модель, набор масляных красок, палитру, мольберт, гончарный круг. Когда мне было 9 лет, он каждое утро будил меня со словами «Пора творить искусство». И я творила. Иногда получалось что-то по-настоящему замечательное. И я это понимала, потому что, когда люди смотрят на настоящее искусство, они меняются в лице. Когда мне исполнилось 10, после поездки в Мехико, он перестал меня так будить. Но я все еще творила. До истории с мисс Смит и грушей. Груша не виновата. Это копилось во мне месяцы, потому что 16 — это тот возраст, когда все перестают нахваливать рисунки ребенка и начинают задавать вопросы типа «Куда ты хочешь поступать?» Просто мне кажется, колледж — не место для художников. Им место в Испании или, например, в Македонии. Зонтик. К тому моменту, как я добираюсь до ратуши, я понимаю, что идея сменить имя больше не оригинальна. Этой идеи уже 2 часа. Я даже не поднимаюсь на 6-й этаж за бумагами, чтобы порепетировать, как я сменю имя в 18. Я решаю, что возьму имя «Зонтик», но никому об этом не скажу. Даже администрации социального обеспечения. Много кто придумывал себе новое имя, не меняя его официально. Но вряд ли кто-то еще называл себя «Зонтик». Я сажусь на следующий подошедший автобус. Дождь прекратился, что придало иронии моему новому имени. Я теперь бесполезна во всех смыслах. Я 16-летняя прогульщица. Я зонтик в день, когда нет дождя. Я пуста, как белый лист бумаги в мире, где нет карандашей. Пусть это все звучит глупо и истерично, но меня это утешает, так что мне плевать, как оно звучит. Все равно весь мир считает 16-летних девочек глупыми и истеричными. Но на самом деле мы не такие, даже если меняем имя на зонтик. В окно автобуса я вижу все одно и то же. Улицы, тротуары, люди — все одно и то же. Бездомные сидят по углам. Бизнесмены и бизнесвумен идут куда-то по делам. Туристы смотрят на карты, пытаясь сообразить, где тут колокол свободы или домик Бетси Росс. Большинство прохожих торчит в телефонах или по ним разговаривает. Другие держат телефоны так, как будто в любую секунду может раздаться звонок. Как солдаты в военное время, ружья всегда наготове. Но никогда ничего не происходит. Снова начинает моросить, и я вспоминаю урок мисс Смит 2 недели назад. Я не могла нарисовать грушу. Я даже свою руку не могла нарисовать. Если кто-то сейчас попросит меня нарисовать хоть что-нибудь, я не смогу. У меня рука не поднимется. Мама часто рассказывает, как пациентам, которых доставляют в приемный отдел, требуется ампутация. Рук, ладоней, нескольких пальцев. Это люди, которые ездят, свесив руки из окон машин. Неудачливые мотоциклисты, газонокосильщики, снегоуборщики. У меня хоть руки на месте, мне не на что жаловаться. Но я не могу нарисовать грушу. не могу вообще ничего нарисовать. В моих руках закончилось искусство. Я просто-напросто зонтик. Я прослойка между моросящим дождиком и женщиной, которая идет по Спрус-стрит, разговаривая по телефону. Может, только что выяснив, что ее кошку вырвало на новый берберский ковер. Я барьер между фигней, которая падает с неба, и людьми, которые не хотят, чтобы эта фигня приземлилась на их костюмы. Вот вывод, который я сделала за 8 дней поездок туда-сюда. Идет дождь из фигни, причем не прекращаясь. 23-летняя Сара снова заходит в автобус. Она садится рядом со мной и улыбается, как в прошлый раз. Но теперь в ее улыбке есть что-то снисходительное, черствое. Что-то, что показывает мне, какая я глупая и истеричная. Мы не говорим друг другу ни слова, и к моменту, когда мы слезаем на остановке возле дома, дождь снова льет, как из ведра. Она открывает зонтик и направляется на север. Я направляюсь на юг и иду под дождем, промокая насквозь. Прогульщица. Она сказала, что хочет этот год прогулять, говорит мама. Записаться в летнюю школу и на следующий год поступить обратно в 11 класс. Нет, говорит папа. Ей 16, у нее талант. Как же ее будущее? Видимо, для нее это не так важно, говорит мама. Ты сказала, что поддержишь меня. У нас был родительский уговор. Нельзя, чтобы она бросала школу. Либо так, либо исключение. Исключение останется у нее в ведомости. «Надо было мне позвонить. Ты не умеешь разговаривать с людьми», — говорит папа. Я сижу, скрестив ноги, промокшая насквозь, на ковролине на верхней ступеньке лестницы, и залипаю. Никогда не слышала диалога банальнее. Родители обсуждают дочку-прогульщицу, и спустя всего 5 реплик один обвиняет другого в чем-то, что вообще не имеет отношения к проблеме. И все же этот разговор — новинка. Редко случается, что они дома в одно время, да еще и оба бодрствуют. Сегодня папа пришел домой до 7 только потому, что ему нужно было с кем-то встретиться насчет того, чтобы проверить, цела ли крыша. На прошлой неделе был град, а папа работает в страховой компании. Поддержание фасада и целостности здания — его бзик. Он все на свете знает о протоколе и о том, что наша ванная не укладывается в протокол, потому что слишком маленькая. Я не вписываюсь в протокол, потому что прогуливаю школу. Мама тоже не вписывается в протокол, потому что у них был родительский уговор, а она свою часть сделки не выполнила. Слушая, как они спорят насчет того, кто должен был позвонить директору, а кто обеспечивает мне крышу над головой, я замечаю, что они зовут друг друга по имени. Передо мной они никогда так не делают. Передо мной они зовут друг друга «мама» и «папа». И, честно говоря, это подбешивает. Но когда они ругаются, то пускают в ход Чета и Хелен. К примеру, вот скажи, почему все самое важное оказывается на мне, Чет? В этом вся твоя проблема, Хелен. Ты не ценишь то, что я делаю для семьи. Ой, прекрати уже, Чет. Я каждый день спасаю жизни и ничего не жду взамен. А ты выносишь мусор и ждешь, что тебе медаль выдадут. Мы ужинаем вместе. За столом тихо. И я ем, как будто умираю с голоду, потому что так и есть. Я сегодня не обедала, да и не завтракала, кажется. Папа говорит, я слышал, ты не сдержала наш уговор. Мама поворачивается ко мне и говорит, из школы звонили. Папа говорит, всего один день, Сара, ну ради меня. Мама бормочет что-то себе под нос, мне не слышно что. Папе слышно. Он смотрит на нее очень знакомым мне взглядом, как будто кто-то отклеил его лицо, а на том месте оставил человека, который всех ненавидит. Маму, меня, даже себя самого. Полагаю, завтра я иду в школу. На прошлой неделе, на третий день катания в автобусе, я решила, что буду пересаживаться каждый раз, когда увижу повторяющуюся рекламу на остановках. Мне показалось, что это довольно оригинальная игра. В конце концов, я очутилась в районе, где никогда раньше не была, перед заколоченной досками школой. Это было старое здание с покрытыми граффити-колоннами у главного входа и именем какого-то давно умершего просветителя, высеченным в камне над дверьми. Я решила, что это будет моя новая школа. На тротуаре по другую сторону улицы стоял парень в узких джинсах, тщательно подобранных высоких кедах и угловатых хипстерских очках, уставившись в камеру на треножнике. Он все высовывался из-за камеры и оглядывался по сторонам. Видно было, что нервничает. Я решила, что он явно студент каких-нибудь искусств. Они наводняют город, как тараканы-хипстеры. Каждый убежден, что очень оригинален. Этот по виду занимался съемкой руин. Когда ты вламываешься в заброшенные здания, карабкаясь по балкам, и фоткаешь обрушившиеся потолки и кучи хлама. Это сейчас модно. Вуайеризм развален. Но этот парень даже в здание не вломился, только снимал все снаружи. Сначала с треножника, а потом начал ходить вокруг, по-всякому наклоняя камеру, снимая вблизи все, что в таких ситуациях обычно снимают. Граффити, ржавчину, разбитые окна. Я знала, что если поищу хорошенько, то найду его страничку в социалке и смогу посмотреть портфолио. Может, он закончил университет искусств. Может, он продал бы мне... Но я не стала искать его страницу. Слишком банально. К тому же я не хочу пробовать. Я хочу поехать в Испанию или Македонию. И у меня хватает духу не ограничиваться взглядами снаружи. Я просыпаюсь по будильнику и разглаживаю одежду руками, даже белье не переодев. Я слышу, как мама возвращается с ночной смены, как она плюхается в кровать и включает машину белого шума, которая нужна ей для дневного сна. Звучит, как помехи в телевизоре. Я достаю свой любимый зонтик и кладу в рюкзак, несмотря на то, что сегодня дождь не обещают. Папа на кухне готовит мне завтрак. Но я иду прямо за дверь, в кафе, где делают самые вкусные сэндвичи с яйцом, сыром и ветчиной. И когда продавец спрашивает «Соль, перец, орегано?», я на все три отвечаю «Да», хотя не люблю орегано. Потом я сажусь на обочину и медленно съедаю все до последнего кусочка. Я опоздала в новую школу, потому что не очень помню, как именно доехала сюда в прошлый раз. На этот раз никаких фотографов не видно. Зайдя в здание, я тут же представляю, что это моя старая школа, в самый обычный день. Я открываю зонтик. Время суеверий. Все ведут себя так, будто я прокляла это здание, но только потому, что они не знают, что тут все и так было проклято. Проклятие вот какое. Никто не обращает внимания на настоящее. На первом уроке, английском, учительница просит меня закрыть зонтик, и я слушаюсь. Она говорит: «Приятно снова тебя видеть, Сара». Я улыбаюсь. Я как будто чем-то больна. К ланчу я уже готова выйти из школы и уехать на автобусе, куда глаза глядят. Но в итоге решаю остаться. Я сижу за столиком с остальными десятиклассниками из художественного кружка. Кармен все болтает о торнадо. Генри рисует свою пачку молока а-ля Уорхол. Вивиан один за другим ест сливочные бисквитики Тести Кейк и запивает бездонным термосом черного кофе. Никто из них не знает, что меня теперь зовут Зонтик. Одиннадцатиклассники и двенадцатиклассники из кружка искусств теперь сидят за разными столиками. 3 недели назад у нас в кружке случился раскол. Двенадцатиклассники скажут, что в схизме виновата я. Но это неправда. Надо было на завтрак купить 2 сэндвича. Я голодная, но на пустые автоматы с закусками обвалился потолок. Следующий урок — физра. Я ее прогуливаю и стою в одной из кабинок душа в раздевалке. Я представляю занавески на местах, где должны быть занавески. Но занавесок нет, потому что школы тут больше нет. Внутри кабинки — граффити. Отсутствие насилия — это еще не любовь. Я минуту размышляю об этой фразе, но понять не могу. Я закрываю глаза и прислушиваюсь. Я слышала, что имя популярной девочки себе нос сделает. И правильно. Я еще слышала, что она заодно и сиськи увеличит. Мне бы таких богатых родителей. Боюсь, я завалю контрольную по-английскому. Я помогу подготовиться. Ненавижу контрольные. Ты слышала, Джен порвала с имя популярного мальчика. Это значит, что ты теперь можешь к нему подкатить. «Блин, мы опаздываем. Не одолжишь мне пару носков? Бери. Спасибо». Вот и доказательство, что никогда ничего не происходит. Доказательство повсюду. Нужно только остановиться где-нибудь и прислушаться. «Дзынь!» — ору я на комнату пустых туалетных кабинок. «Дзынь!» Мой голос эхом отражается от покрытых граффити шкафчиков. От некоторых оторваны дверцы. В одном из таких шкафчиков я нахожу диораму. Тюремная камера из крепких веточек, а внутри шар из папье-маше. Шар покрашен в красный, веточки в серебряный. На полу диорамы черным маркером написано «Тут были мы». Следующий урок — ИЗО. Я представляю, как остальные десятиклассники идут на занятия, и присоединяюсь к ним, но никто со мной не здоровается. На середине коридора кто-то подает Вивиан записку. От ее как бы парня. Она зачитывает нам текст. «Очень разочарован. Увидел твое имя на стенке в мужской раздевалке в списке, согласный на анал. Я думала тебе лучше». «Как оригинально», — говорю я. «Генри, сходи закрась все это», — говорит Кармен. «Я не хожу в раздевалку. Они все меня педиком называют», — говорит Генри. «А как ты на физкультуру переодеваешься?» — спрашивает Вивиан. «Я прогуливаю физкультуру», — говорит Генри. «Я пойду с тобой. Скажем, что в туалет и все зарисуем. На следующем уроке», — решает Кармен. «Да там наверняка и нет ничего», — говорит Вивиан. «Он просто козел». «Тогда зачем тебе с ним встречаться?» — спрашиваю я. Она не отвечает. Я решаю, что ее ответ такой. «Очевидно, мне просто очень нравятся козлы». Я не думаю, что буду нервничать, заходя в класс. Я знаю, что могу делать, что хочу. Могу говорить, что хочу. Но когда я разбиваю пирамиду пивных банок Pabst Blue Ribbon, ничего оригинального, которую соорудили у входа в класс, то понимаю, что нервничаю. Старшеклассники постепенно заходят в класс, садятся за задние парты, раскладывают свои новые проекты. Меня почти 2 недели не было в школе, так что проекты я не подготовила. Хочется просто забрать вещи и уйти. Это очень легко сделать, когда все вокруг меня игнорируют, потому что тут никого нет. Ну, я тут есть, а никого другого нет. Или все есть, а меня нет. Я сажусь на трехногую парту и снова закрываю глаза. Мисс Смит, которой по-хорошему надо делать перекличку, сидит на задних партах со старшеклассниками и крысиным дерьмом. Болтает про разные художественные институты и про ее 4 года в Техасском университете в Тайлере. Я слышу только «А тусовки какие?» Мисс Смит козлина. Вот бы одно из тех торнадо, которые рисует Кармен, засосало ее и не выпустило. Для меня это решило бы кучу проблем, учитывая, что я знаю о мисс Смит. Вивиан и Генри собирают свои проекты и материалы и садятся за работу. И старшеклассники нарочито с ними здороваются. Кто-то говорит Вивиан, что у нее классная футболка. Кто-то подходит к Генри и вдруг его обнимает. Кармен дружит со всеми. Такой она человек. Она говорит, как жизнь, и все старшеклассники машут в ответ. Я стою у всех на виду. Первый раз за несколько недель. Ни одна душа не скажет «с возвращением» или хоть «О, смотри-ка, Сара тут». Все озабоченно перебирают разбитое стекло у окон в поисках идеального кусочка. Ни одного пореза, хотя все подбирают стекло пригоршнями. Я разворачиваюсь и выхожу из класса. Даже Кармен не думает со мной попрощаться. Я делаю пару шагов, останавливаюсь и прислушиваюсь. Сначала тишина. Мисс Смит говорит: «Неловко получилось, не правда ли?» Ей сыплются ответы. «Не знаю, зачем она вообще вернулась. Она такая стрёмная. Драма. Нужно быть толстокожей, чтобы стать художницей». Смех. На этом я двигаюсь с места. Иду к своему шкафчику, забрать все, что там осталось. Толстокожей? Я очень толстокожая. Они и представить себе не могут, насколько. Перед шкафчиком, который я назначила своим, кто-то спит. Первыми я замечаю его розовые резиновые сапоги. Голову он сложил на свернутое в клубок пальто, лицо прикрыто грязной кепкой. Одна рука продета в лямку рюкзака, другая, как плюшевого мишку, прижимает к себе баллончик с краской. Я решаю, что он может забирать себе все, что найдет в шкафчике. И вообще дело вовсе не в толстокожести. Дело в том, что кто-то из них врет. Или все врут, даже мисс Смит. Долгая история. Выйдя из здания, я открываю зонтик и иду домой пешком. Дождя нет. Никому, кажется, нет дела до того, что у меня открыт зонтик. В Филадельфии полно разных психов. Может, и я теперь одна из них. Вчера я разговаривала с собой через 7 лет. Может, это значит, что я псих? Вчера я сменила имя на зонтик. Когда я возвращаюсь домой, меня встречает миганием сообщение на телефоне. Я его прослушиваю. Это ежедневное «Сары сегодня не было в школе». Я его удаляю и поднимаюсь на второй этаж, в свою комнату. Мне ничего не задано, потому что домашка — это не оригинально. А еще я завтра не иду в настоящую школу. Может, я вообще туда не вернусь. Наверху у лестницы висят декоративное зеркало и три фотографии со мной и родителями. Я не единственный ребенок. Мой брат на 9 лет старше меня, живет на западном побережье и больше с нами не общается. Он написал мне личное сообщение в социалке месяц назад, номер телефона и все. Я потом удалила свой профиль, потому что какой смысл иметь профиль, когда никто с тобой не общается? Последнее, что я слышала о Брюсе, это что теперь его семья — это церковь. Мама с папой нас не крестили, так что Брюс крестился сам. Вроде ему даже надо было голым лезть в речку или что-то типа того. Папа сказал, что поэтому он с нами и не общается. Папа сказал, что Брюс считает себя лучше нас, потому что поверил в Бога. Это было еще давно, так что я не знаю, есть ли в этом хоть доля правды. И рассказывал все это папа, так что не знаю, стоит ли ему вообще верить насчет Брюса. Думаю, поэтому Брюс и прислал мне свой номер. Может, он хочет рассказать правду? Может, он хочет обратить меня в веру? Может, у него рак, и он скоро умрет? Может, он женился, и у него ребенок? Если не звонить ему, ничего не произойдет. Мама возвращается из магазина и, разгрузив покупки, поднимается по лестнице. Она видит, как я стою посреди площадки и спрашивает, все ли у меня в порядке. «Все нормально». «Ты ходила в школу?» «Да». «Ну и как?» «Никогда ничего не происходит», — говорю я. «Ясно», — отвечает она и идет в ванную. Когда она оттуда выходит, я все еще стою там же, где стояла, и слушаю мир. Мир довольно тихий. На улице проезжают машины, но никто не гудит в гудок и не орет сигнализацией. Соседи по обе стороны от нас работают до 5, а их дети начнут орать на всю улицу только около 6. Мама выходит из ванной. «Ты что, под кайфом?» — представляю я ее реплику. Меня часто об этом спрашивают. Чисто для протокола — нет, и я не под кайфом. Я говорю, «Я думаю куда-нибудь съездить». «У тебя школа, Сара?» «Может, на выходных?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Может, я съезжу навестить Брюса?» Она смотрит на меня встревоженно. «Мы не упоминаем Брюса. Не понимаю, что в нем такого страшного». Когда домой возвращается папа, я все так же стою на вершине лестницы в темноте. Я молчу, так что он заговаривает первым. «Ох, черт, Господи Иисусе, что ты нафиг тут делаешь в темноте? Боже, ты меня до смерти перепугала!» Так и говорит. Фиговая прическа. Я снова на автобусной остановке. Не на той же, что и вчера. В Филадельфии много автобусных остановок. Вчера я думала о нашей поездке в Мехико, когда мне было 10. Это был последний раз, когда я видела Брюса. Я не все помню с той поездки. Помню рыбок, помню еду, помню обратный полет. Мы с папой на креслах спереди, чтобы папа мог вытянуть ноги. Мама с Брюсом сзади, через пару рядов. Хотя Брюсу тоже ноги мешают. Может, ответ на то, почему Брюс ушел, кроется здесь, в самолете? Может, если я найду 10-летнюю Сару, как меня нашла 23-летняя Сара, я смогу ее спросить? Она в автобусе, сидит на длинном заднем сиденье. Я сажусь рядом с ней. Я говорю... «Ты знала, что оригинальных идей не существует?» «Ясно», — говорит она. «Я хочу придумать оригинальную идею», — говорю я. Она говорит, «Мы постоянно придумываем что-то оригинальное. Тот, кто тебе такое сказал, просто козел». Я раньше страшно много ругалась. Я говорю ей, что она станет меньше ругаться, когда подрастет. Она смеется, как будто я не настоящая. Вообще-то, это она не настоящая. Я Сара Доминант, мне 16. Я спрашиваю, ты помнишь поездку в Мехико? Она вытягивает руку и показывает мне свой загар и плечи с облезлой на солнце кожей. Это было месяц назад. Помнишь, как ты рисовала на песке, а вода все смывала? Спрашиваю я. Да. Вот так выглядят оригинальные идеи. Она некоторое время на меня смотрит, потом хмурится. Я думаю, что она сейчас скажет что-нибудь про Мехико или про то, как песок смывал ее рисунки. Вместо этого она говорит: «Чего ты волосы не моешь?» «Не груби», — говорю я. «Я просто не хочу, чтобы у меня тоже была фиговая прическа», — поясняет она. Я спрашиваю: «Ты помнишь Брюса?» Это глупый вопрос. Я перефразирую. Не в смысле, помнишь ли ты его, а в смысле, ты помнишь, он был хороший или не очень? Он вел себя как брат? Он классный брат. Он покупает мне мороженое в Бен и Джерри, когда папа задерживается на работе, — отвечает она. Бен и Джерри закрылись 300 лет назад. «Погоди! — говорит она. — Он что, умер?» «Он не умер, — говорю я. Она выглядит расстроенной. Он еще не вернулся?» «Нет, — говорю я. Прошло уже 6 лет. Помнишь, что он мне сказал в Мехико?» «Я не помню, что Брюс сказал в Мехико. Я вдруг чувствую себя ужасно глупо. Как будто я с ума сошла не только из-за того, что сижу рядом с собой в автобусе». У 10-летней Сары веснушки и смуглое лицо. Она, кажется, совсем не против ехать со мной на автобусе, хотя тут все пахнет пердежом. Я не хочу портить ей день. Я даже не знаю, настоящий у нее день или нет. Я даже не знаю, настоящий ли день у меня. Я говорю: «Можешь повторить, что именно Брюс сказал, чтобы я убедилась, что помню все правильно?» «Он сказал, ты всегда можешь приехать жить ко мне, где бы я ни был». «А еще он плакал», — говорит она. «Я помню, что он плакал», — говорю я, «но не знаю, почему». «А я знаю», — говорит 10-летняя Сара. Люди в автобусе думают, что мы с 10-летней Сарой сестры. Они улыбаются, как будто я везу ее на какое-нибудь развивающее мероприятие. Они нами довольны. Они не думают, что мы прогуливаем школу. Они не рассматривают других вариантов. В основном они думают о себе. Я выхожу из автобуса у художественного музея. 10-летняя Сара идет за мной.